22. Прошло 5 дней, прежде чем небо снова расчистилось. Шторм Проворла толкал Левиафан через воды Тихого океана, причем воздушный корабль за это время значительно отнесло на юг. За окнами мичманской столовой тянулось побережье Калифорнии. Купались в солнце несколько белых утесов, за которыми виднелись плавные покатые холмы, травянистые, с жаркими цветущими овражками и бурыми пятнами сухостоя. «Америка!» – тихонько сказал Боврель у Алика на плече. «Она самая». Дерин потянулась погладить шкурку зверька, раздумывая, повторяет ли он это слово машинально, или же у него действительно есть понятие, что это новое место со своим названием. Алик опустил бинокль. «Вид довольно одичалый, правда?» «Здесь, пожалуй, да. Но мы сейчас где-то между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Вместе население этих городов составляет почти 1 000 000 человек». «Внушительно. А почему тогда между ними так пусто?» Дерин жестом указала на карты, расстеленные по столу. «Потому что Америка большая, просто-таки огромная. Одна страна, а по размеру не меньше всей Европы». Боврель сполз с плеча, прижавшись носом к стеклу. «Большая». «И становится все сильней», — заметил Алек. «Если она вступит в войну, чаша весов перевесит». «Да, но в какую сторону?» Алек обернулся, открыв на лбу свежий рубец. Со времени происшествия румянец возвратился на его лицо, и он больше не жаловался на головную боль. Но иногда выражение его глаз обретало некий озадаченный оттенок, как будто он не до конца верил, что мир вокруг него настоящий. По крайней мере, он хотя бы знал, что Дерин девчонка. В этом Алика, видимо, убедил ее поцелуй. Она все еще не могла толком понять, как это у нее вышло. Быть может, виной такой неуставной выходки явились какие-то энергии шторма. Или, может, в этом и есть суть клятв, когда приходится держать слово даже тогда, когда все кругом летит в тартарары. Между ними больше никаких секретов, несмотря ни на что. Звучит даже как-то страшновато. Разумеется, ни один из них с той поры о том моменте больше не заговаривал. Для поцелуев с ней, Дерин, в жизни Алика не было будущего. Он принц, а она простолюдинка. И Дерин с этим смирилась еще в Стамбуле. У папы римского нет эдиктов, которые бы превращали одетых мальчишками шотландских девочек в царствующих особ. Нет и не будет в ближайшие 1 000 000 лет. Но, по крайней мере, она это сделала. «Они никогда не направят оружие против Британии», – рассуждал Алек. «Даже если они наполовину жестянщики», – Дерин покачала головой. «Да, но они американцы. Это не просто смесь жестянщиков с дарминистами. Это смесь наций. Здесь умы германских эмигрантов, которые еще недавно с парохода и по-прежнему верны кайзеру. А уж шпионов среди них пруд прути, можешь поверить на слово». «Мистер Тесла окончит войну, прежде чем это начнет иметь какое-то значение», — Алек протянул бинокль Дерин, указав. «Вон на тех утесах». Прошла секунда-другая, прежде чем она разглядела швартовочную вышку, торчащую над странным скоплением строений на прибрежных холмах. Средневековые замки, какие-то хибары, современные башни жестянщиков – все это недостроенное, полузаконченное. Среди зданий двигались массивные строительные машины, пуская в чистое небо струи пара. А у длинного, вдающегося в океан пирса было тесно от грузовых и торговых судов. «Черт подери, это небось дом того самого типа!» «Уильям Рэндольф Хёрст, очень богатый человек», – сказал Алек. «И по словам мистера Теслы, со странностями». «А это кое-что значит, если исходит из таких уст. Но при всем при этом Хёрст – человек на своем месте. В собственности у него с полдюжины газет, студия кинохроники, а также несколько политиков», – сказал Алек, после чего со вздохом добавил. «Так что шторм, утащивший нас так далеко на юг, оказался весьма кстати». «Хроники», – тихонько сказал Боврель. Дерин отдала бинокль и положила руку на плечо своему другу. «В Стамбуле, помнится». Он уже излил свои секреты репортеру Эдде Малоне, чтобы тот не вынюхивал сведения о революции. Олег поведал ему и о своем побеге из дома после гибели родителей, и о том, как он примкнул к экипажу Левиафана. Иными словами, все секреты, кроме последнего. Папского эдикта, дарующего Алику имперский трон. Самому Алику быть на виду претило. И вот теперь Тесла хочет передать его историю несравненно большей огласке. «Кажется, Как-то несправедливо снова заставлять тебя проходить через весь этот журналистский рентген. Да ладно, пожал плечами Алек. По второму разу оно, наверное, уже не так тошнотворно. Они молча смотрели, как приближается раскинувшийся внизу особняк. Подплывая, Левиафан развернулся носом к стойкому, задувающему с океана бризу, а к швартовочной вышке стал подчаливать со стороны суши. Из трубы наверху высунула голову вестовая ящерица. «Мистер Шар», — сказала она голосом мистера Ригби, — «доложитесь на верхнюю палубу». «Сию минуту, сэр, конец сообщения». Дерин поглядела на Алика. «Я буду внизу, помогать с посадкой. Может, увижу твой парадный выход с земли». «Попытаюсь выглядеть неотразимо», — улыбнулся ей Алек. «Иначе и быть не может». Дерин повернулась к окну, делая вид, что наскоро оглядывает летное поле, препятствия в виде машин и людей, извивы ветра, стелющиеся волнами траве. «Это всего лишь репортеры, так что не растерзают». «Попробую об этом помнить, Дерин», — сказал Алек. «Дерин Шарп», — хихикнул ей вслед Боврель, — «неотразимо». Крыльями скольжения, наполненными океанским бризом, она мягко коснулась земли. Там уже дожидался персонал наземной службы, с дюжину человек, готовых пришвартовать корабль. Дерин представился молодой человек в штатском. «Филипп Фрэнсис, к вашим услугам!» «Мичман Шарп с Левиафана, воздушного корабля Его Величества», — представилась Дерин, козырнув. «Сколько у вас персонала?» «Сотни две, хватит?» «Ого!» — она приподняла бровь. «Более чем!» «А подготовка-то у них есть?» «У всех, и оба-то предостаточно. У мистера Хёрста, видите ли, свой воздушный корабль. Только он сейчас в Чикаго, проходит текущий ремонт». «У него что, собственное, язви его, воздушное судно?» «На поезде ему несподручно», — просто ответил встречающий. «А, ну понятно». Дерин с напускной взыскательностью глядела летное поле. Наземный персонал уже изготовился, расположившись под гондолой Левиафана безупречным овалом. Очень стильно смотрелась красная униформа. Почти у всех на поясах для дополнительного веса висели мешки с песком. Несомненно, с целью предохранения от строптивого океанского бриза. Откуда-то со спины донеслось урчание жестянческих моторов. И Дерин, обернувшись, увидела тройку машин странного вида. Шестиногих шагоходов, уверенно прущих вперед. Пилоты на них ехали без кабин, а сзади на металлических кронштейнах были смонтированы какие-то приспособления. «Это еще что?» – спросила Дерин мистера Фрэнсиса. «Передвижные кинокамеры на шагающих платформах последней модели. Мистер Хёрст желает отснять прибытие Левиафана для своих киножурналов». Дерин нахмурилась. Она слышала об одержимости жестянщиков разной киношной продукцией, но сама ее никогда не видела. Между тем камеры жужжали и подергивались, немного напоминая швейные машины из Токио. Каждая камера была снабжена тремя линзами объективов, похожими на выпущенные глаза насекомых. Сейчас эти глаза, не мигая, пялились на парящий вверху воздушный корабль. «Вон там дверь правого борта, верно?» – спросил мистер Фрэнсис. «Мы захотим их отстрелять на выходе». «Вы хотите их застрелить?» «В смысле, заснять?» – улыбаясь, пояснил он. «Это такой речевой оборот». «А, ну да, действительно, трап подается с правого борта», — пояснила она, чувствуя себя изменницей перед Аликом. «Этот мистер Фрэнсис никакой не авиатор, ишь как обозвал люк заборного трапа дверью. А что-то вроде репортера. Хуже того, репортера передвижных кинокамер». За шагоходами маячила целая орава людей в штатском, со звукозаписывающими квакушками на плечах и фотоаппаратами наготове. Едва корабль скинул наземной службе перчальные канаты, как эта толпа устремилась вперед. «Вы не желаете как-то унять этих репортеров?» – спросила Дерин из учтивости. «Как-никак ветер!» «Ничего, если надо, их удержит служба мистера Хёрста». Дерин хмуро наблюдала за происходящим. Со своими обязанностями наземный персонал справлялся без нареканий. Но как можно было вызвать ее на землю для того лишь, чтобы помогать этой свари с точками их чертовой съемки? Служащие наземной службы сноровисто подхватили концы и начали расходиться в стороны, притягивая Левиафан к земле. Когда гондола находилась в нескольких метрах над летным полем, на землю плавно опустился трап, являя собравшимся капитана Хопса, мистера Теслу и принца Александра. Капитан молодцевато отсалютовал, изобретатель щегольски взмахнул тростью, а Алек выглядел смущенным. Секунду его взгляд метался между камерами и толпой, и лишь затем он скованно поклонился. Шагающие платформы передвинулись ближе, к Камеры поднялись и выглядели хищниками, готовыми к нападению. Дерин вспомнился шагоход «Скорпион», что выхватил ее лютеи в Галлиполе. Камеры имели некоторое сходство с пулеметом жестянщиков. От буйной репортерской своры отделился пухлый господин в широкополой шляпе и костюме в полоску. Он в развалочку подошел к трапу и потряс руку капитану. «Это мистер Хёрст?» – спросил Дерин. «Собственной персоной», – ответил мистер Фрэнсис. «Вам повезло застать его дома. С той поры, как прошлым летом началась вся эта военная заваруха, он пропадает в Нью-Йорке, приглядывает за своим газетным бизнесом». «Ай, как нам свезло!» – иронично хмыкнул Дерин, глядя, как Алекс здоровается с мистером Хёрстом. В заимствованном у Фольгера гусарском наряде он действительно был просто наглядение. А необходимость раскланиваться перед хозяином, видимо, пробудила в нем аристократические инстинкты. Он снова поклонился, на этот раз грациозно, и даже одарил улыбкой нависающую сверху камеры. Ну, прямо-таки, маленький принц. Отрадно было видеть, как он осваивается в новой обстановке, но постепенно Дерин стала тревожиться. А что, если он поддастся шарму всего этого льстивого внимания? Хотя нет, Алик не настолько приложился башкой, чтобы взять и вот так в одночасье измениться. Оторвав взгляд от спектакля, Дерин еще раз оглядела летное поле. Отрадно было то, что у причальных концов назревает сумятица. «Похоже, вашим людям долго здесь не продержаться», — сказала она мистеру Фрэнсису и поспешила исчезнуть. Концы спутались приблизительно у носа корабля, там, где бриз был сильнее всего. Экипаж на верхней палубе уже успел пробросить сцепочный трос на швартовочную вышку, но сейчас приходилось ждать, пока внизу уляжется сутолока. Приближившись, Дерин застала наземный персонал за перебранкой. Одна из групп тянула канат не в ту сторону, отчего концы спутались, и сейчас никто не хотел уступать. Пришлось, выкрикивая команды, лезть в эту сутолоку, одновременно отслеживая, чтобы обе группы не отпустили концы разом. Достаточно скоро все образумились, и Дерин вынула флажки, чтобы передать наверх сигнал о готовности. «Боюсь, это была моя вина», – послышался сзади чей-то голос. Она обернулась и увидела человека в униформе не по росту, постарше остальных наземников. Лицо, разглядеть которое мешали усы, показалось смутно знакомым. «Вы не...» – начала была она, но тут из мешка на поясе этого субъекта раздался квак. «Чш, ржавка!» – прошипел субъект. «Рад снова встретиться, мистер Шарп. Как по-вашему, мы сумеем на минутку-другую уединиться в тишине вашего корабля, буквально на пару фраз?» Дерин смотрелась повнимательнее в лицо этого человека и узнала его как раз в тот момент, когда он протягивал руку. Эдди Малоне, репортер New York World.